Усинь взглянул на Нитиня и крикнул: «Быстрее, беги!» Глава 104. Глава 104. Дорога заблокирована. Если бы Нитянь не задержался у сестер Ань, возможно, они бы уже прошли через внутренний двор, и, может быть, они бы не встретили трех экспертов из секты крови. Если бы они не встретили этих экспертов, Усиню не пришлось бы вступить в бой и обнаружить свое местоположение. Однако, когда эти три эксперта из секты крови приблизились ко двору сестер Ань, они, несомненно, заметили бы их. Если бы Нитянь не остановился, они бы смогли избежать драки. Тем не менее, сестры Ань, вероятно, бы погибли. «Чувства и эмоции – самые скверные вещи», – прошептала старейшина Вэн из Дворца Черного Тумана, выражая свое недовольство. «Усинь здесь». Оставшиеся два последователя из секты крови кричали и звали своих на подмогу. «Усинь из секты Линьюнь здесь». Эксперты из секты крови, которые спускались с неба, услышали крики двух людей. «Вот дерьмо». Усинь сфокусировал свое внимание и увидел однорукого эксперта из секты крови, одетого в кроваво-красные одежды. Он знал, кто это был. «Люянь, ты возглавишь их и отведешь в то место, о котором говорил Пан Тао. Старейшина Вэн и я останемся здесь, чтобы задержать их», — кричал Усинь. «Чжэн Бин, Хань Цань, следуйте за ними». Старейшина Вэн также приняла быстрое решение. В этот же самый момент шесть экспертов из секты крови достигли своих товарищей, которые кричали о помощи. «Усинь, старейшина Вэн», большой однорукий мужчина из секты крови ехидно усмехался. «Давненько не виделись. За последние полгода ваши четыре секты объединились и убили многих людей из моей секты крови. И сегодня тот самый день, когда мы вернем вам ваши долги». Он взмахнул рукой, и множество кровавых дисков, красных как кровь, засвистели в воздухе рядом с ним. Эти диски испускали пронзительный свист, а затем испустили кровавый свет, который имел силу пленения. В этот самый момент Усинь оказался в ловушке. После того, как эксперты из секты крови сделали свой ход, они окружили старейшину Вэн из Дворца Черного Тумана. «Вперед!» После того, как Люянь услышал приказ своего мастера, он без колебаний сразу же призвал людей рядом с ним к движению. Он заметил, что в центральной долине было несколько последователей из секты крови, которые, казалось, заметили активность здесь и, оставив свои цели, быстро направлялись сюда. Люянь четко знал, что когда они попадут в окружение множества экспертов из секты крови, у них не останется ни единого шанса, чтобы успешно добраться до подножия каменного пика. Шия и Лосинь, будучи учениками Усиня, отлично знали, что после того, как он принял решение, они, как его ученики, обязаны были безоговорочно ему подчиниться. Из-за этого они и не остались позади и не пытались помочь Усиню. Вместо этого они помогли Люяню собрать людей. Крики трех человек, призывавших скорее бежать, также остановили Нитиня, который было уже подумал остаться здесь, чтобы сражаться до смерти. Он поспешно последовал за Люянем, как и другие, вместе с Цзян Линчжу и Егума. Этот парень, Цзян Линчжу, внезапно стал ворчать о Нитяне. «Эта женщина, Анин, никоим образом тебе не помогала в мистической зеленой области. Когда вы столкнулись с неприятностями, она и не подумала использовать все свои силы, чтобы помочь тебе. Так почему ты так печешься о ней?» Он попал на крючок у этой девушки, добавил Егума. Сестры Ань, что плелись сзади, слышал критику в отношении Нитяня, но, тем не менее, ничего не сказали. Группа следовала указаниям Пан Тао под руководством Люяня и быстро оставила позади Усиня и старейшину Вэн. Нитянь несколько раз повернулся и заметил, что Усинь и старейшина Вэй были окружены. Внезапно он почувствовал стыд в своем сердце. «Мне очень жаль», Анин подошла к нему и извинилась. Аньши сжала губы. Она по-прежнему ничего не говорила, но ее красивые глаза были полны сожалений. Они обе это знали, что если бы Нитян не остановился из-за них, то и Нитянь, и другие не были бы замечены сектой крови и не остановились бы на внутреннем дворе в тот самый момент. В этом случае, они, без сомнений, умерли бы. Однако Усинь и старейшина Вэн не попали бы в ловушку в такой опасной ситуации. «Не принимай близко к сердцу», — ответил Нитянь, не задумываясь. «Если старейшина Уи и бабушка Вэн действительно погибнут здесь, я обязательно отомщу за них, до тех пор, пока я жив». Они не останавливались ни на секунду, пока говорили. Все ближайшие эксперты из секты крови сосредоточились на Усине и старейшине Вэн, поэтому не имели возможности преследовать их. По мнению экспертов из секты крови, Усинь и старейшина Вэн были крупными рыбами, являвшиеся ключевыми персонажами, которые могли бы перевесить ситуацию в брошенном небесном домене. Если они их убьют, что секта Линьюни и дворец Черного Тумана понесут огромные потери. Важность этих людей далеко превзошла их самих. Мы пришли. Спустя долгое время Пан Тао вдруг остановился у входа в пещеру, которая до сих пор имела задерживающее пламя. После того, как он остановился, другие люди также немедленно прекратили движение. «Это и есть вход в пещеру», — Лю Янь имел слегка подозрительное выражение лица. Пан Тао кивнул и повернулся к остальным, чтобы объяснить. «Поскольку огненный массив был разрушен, эти три вершины не могу продолжать вытягивать пылающее пламя земли. Естественно, после активации большого массива, некоторый остаточный огонь все еще есть в этих скальных пещерах. Однако, нам нужно быть осторожными, и каждый должен присматривать друг за другом. Этот остаточный огонь не должен представлять большой угрозы. Ты уверен?» – спросила Ло Синь. Пан Тао горько рассмеялся. «Я тоже боюсь смерти. В противном случае, вы не смогли сбежать. Если мощь остаточного пламени не исчерпалась, то я тоже умру». Это, остановившись на мгновение, чтобы заставить всех почувствовать облегчение, Пан Тао продолжил. «Я войду первым и поведу вас внутри каменной пещеры. Это вас хоть немного успокоит?» Лю Янь кивнул головой. «Хорошо, мистер Лю, мы не станем дожидаться вашего мастера и старейшину Вэн?» — спросил Чжэн Бин. «В этом нет необходимости», — ответил Лю Янь, покачав головой, и деликатно продолжил. «Мой мастер будет следовать за нашей аурой и точно сможет найти это место. Вы можете быть в этом абсолютно уверены. Пока старейшина Вэн вместе с ним, они всегда смогут прийти к этой каменной пещере, даже если не будет никого, кто сможет направлять их. Кроме того, за нами хвост». «Хорошо, если так», — расслабился Чжэн Бин. «Тогда я войду первым», — сказал Пан Тао. Все кивнули. Внешность Пан Тао не соответствовала его уверенности во время разговора. Он сжал зубы, как будто пытался набраться храбрости, когда собирался войти внутрь. В этот самый момент фигура вышла из пламенного входа в пещеру. Этот человек был грязным, с красными волосами и густой бородой на лице. Борода была настолько густой, что казалось, на его лице была кучка сорняков, и из-за этого было невозможно разглядеть его истинный облик. Однако, в тот самый момент, когда он вышел из пещеры, сестры Ань совершенно испугались. «Гань, старейшина Гань», — заикавшись, проговорил Пан Тао. Видя этого человека, лица сестер Ань мгновенно побледнели, как если бы они были в ужасной панике. «Эта дорога заблокирована». Гань Кан, после того как вышел из пещеры, не посмотрел на Пан Тао. Наоборот, он смотрел на Ань Ши неподвижными глазами и кричал: «Вы понимаете, какое наказание вы получите из-за того, что сбегаете из секты вовремя такого инцидента, как этот?» Его глаза засверкали так, будто он собирался убить Ань Ши, если бы она дала неугодный ответ. Пан Тао и сестры Ань выглядели испуганно, что заставило Нитяня мгновенно осознать, что старейшина перед ним был никто иной, как мастер-рефайнер высочайшего пятого класса из секции выставки, Гань Кан. Это был тот самый человек, который в течение долгого времени пытался заставить Ань Ши выйти за него замуж. «Господин Гань», — гневное выражение лица появилось у Лю Яня, когда он сказал, не церемонившись: «Неужели вы хотите заблокировать сестер Ань? Или вы пытаетесь заблокировать всех нас, всех вас?» — высокомерно ответил Гань Кан, и, не меняя выражения лица, добавил: «Важность этой дороги, которая ведет к внешнему миру, слишком велика. Никто не имеет права использовать ее. Если же ваши секты Линьюни и дворец Черного Тумана желают покинуть Линбао, то я вынужден просить вас, как и остальных, выходить из главных ворот горной долины. Старейшина Гань, использование этого каменного пути – это идея моего отца», — сердито сказал Пан Тао. «Даже если ты скажешь, что это идея твоего деда, это не поможет». Гань Кан холодно рассмеялся. «В разгар великого бедствия никто не имеет права покидать Линбао без особого разрешения. Если ваш отец позволяет тебе уйти с посторонними, то он нарушает правила секты. И поскольку вы, ребята, встретили меня, то, кажется, вам очень не повезло. Если вы назовете меня жестоким, то это нормально. Необоснованное — это тоже хорошо. Короче говоря, однако, вам не разрешается использовать эту дорогу», — праведно сказал Гань Кан. Глава 105. Иностранцы из других доменов. Гань Кан использовал правила секты, чтобы читать нотации. Даже если бы пришел дед Пан Тао, не говоря о нем самом, он был бы здесь тоже беспомощен. Однако было ясно, что он говорил все это из чистого эгоизма. Когда Лин Бао столкнулся с катастрофой, число людей, желающих сбежать, не ограничивалось только Пан Тао. В это же время Чжэн Жу и несколько других потомков старейшин находились в середине от их собственного пути наружу. Они хотели выбраться отсюда потому, что желали защищать свою секту до смерти. Однако Гань Кан намеренно сосредоточился на Пан Тао и совсем не беспокоился о других людях. Тем не менее, на самом деле его целью не было желание остановить Пан Тао. Его истинной целью были ни Тянь, ни сестры Ань. Сердце Лю Яня сверкало, как снег. Если бы ни Тянь не побеспокоился о других людях и забрал с собою сестер Ань, Гань Кана бы сейчас здесь не было. Ань Ши тоже понимала это. Если бы она согласилась стать женою Гань Кана, то, возможно, и она, и ее сестра уже бы покинули Лин Бао даже с помощью самого Гань Кана. «Господин Гань, неужели наш дворец Черного Тумана тоже рассердил вас?» Чжэн Жуй нахмурил брови и сказал: «Мы, люди из дворца Черного Тумана, не в настроении участвовать в чужих ссорах. Может, вы позволите нам пройти?» Несколько человек из дворца Черного Тумана нетерпеливо посмотрели на Гань Кана с тревогой на лице. В этот же самый момент люди из секты крови повсюду в горной долине Лин Бао преследовали иностранцев, а также сражались с людьми из секты духа и секции сокровищ. Не было ни единого безопасного места в долине. Повсюду шли бои. У входа в горы было много экспертов из секты призрака, которые сидели в засаде в течение долгого времени, а войдя, вступили в бой с мастерами-рефайнерами из секции сокровищ и секты духа, в результате чего последние сильно пострадали. Эта партия людей пыталась вырваться из долины у ее входа. Тем не менее, из-за сестер Ань, у синей старейшины Вэн также попали в ловушку. Последняя надежда у синей старейшины Вэн была в том, что они могли успешно достичь этой области и использовать секретную дорогу в каменном пике, чтобы покинуть Лин Бао и безопасно сбежать. В этот ключевой момент Гань Кан заблокировал вход в каменную пещеру и не давал никому возможности шагнуть внутрь, что, несомненно, заблокировало единственную возможность выжить в этом затруднительном положении. Они чудом добрались до этого места. Чжэн Бин и другие, знавшие о существовании относительно безопасного маршрута, понимали, что их надежды успешно покинуть Лин Бао в настоящее время находились под сомнением, особенно, если они повернут обратно. Он тайно гневался на Ни Тяня, не обращая внимания на других людей, которые терпели бедствие вместе с ними. Он все еще ждал позволения Гань Кана. «Нет, значит нет», — произнес Гань Кан с холодным выражением лица. «Никто здесь не пройдет. Даже если бы с вами сейчас были у синей старейшины Вэн, это бы ничего не изменило». Он взмахнул рукой. «Если вы хотите сбежать, то быстрее меняйте дорогу и не теряйте время здесь». Он снова посмотрел на Ань Ши и хмыкнул, холодно сказав: «Что же касается вас двоих, то вы, безусловно, останетесь здесь. Как члены секты духа, вы должны жить и умереть вместе с сектой». Он указал только на сестер Ань, но не на Пан Тао. Каждый в этот момент мог видеть, что Гань Кан намеренно все усложняет. Они также знали, что у них не было никаких шансов войти в каменную пещеру, если она все еще сильно заряжена. Сюю. В этот самый момент три фигуры спокойно спустились. Лидером был именно тот человек, который продавал в Лин Бао доспехи пламенного дракона, Лаи. Когда он приземлился, он заострил внимание на Ни Тяня и сказал: «Прежде, чем вы уйдете, верните доспехи пламенного дракона и кровавый камень». «Лаи, почему твои ребята пришли только сейчас?» Гань Кан удивился на мгновение. «Мы были заняты парнями из секты крови, Лаи, что пришел из другого домена», — слегка кивнул головой в сторону Гань Кана и сказал: «Гань Кан, если ты хочешь заполучить эту девушку, у меня есть более простой метод». Он улыбнулся и подал идею: «Ты ведь можешь просто схватить ее». «Братец Гань, Лин Бао сейчас претерпевает невообразимую катастрофу. В будущем, даже если ничего не останется от Лина Бао в брошенном небесном домене, кроме его имени, его сила также значительно упадет», — сказал другой иностранец, стараясь быть убедительным. «Если ты останешься в Лин Бао, ты всегда будешь подавлен Фан Хуэй, и будет очень трудно стать самым сильным мастером-рефайнером. Почему бы вместо этого не оставить Лин Бао из брошенного небесного домена? Можете не беспокоиться, наш мастер даст вам все, что вы имеете в Лин Бао. С вашими достижениями в усовершенствовании, для вас не составит труда открыть совершенно новую секту переплавки по приходу в нашу страну». Лаи также сказал: «Братец Гань, Лин Бао обречен. Не хочешь ли ты покинуть его вместе с нами?» Три иностранных воина-линьцы, которые только что прибыли, не ходили вокруг да около и внезапно убедили Ганькана покинуть Линбао вместе с ними. Ни Тянь, Люянь и другие, включая Пантао, были ошеломлены. Старейшина Гань, так вот какая истинная причина того, что вы оказались здесь. Вы сопровождали этих троих людей и хотели помочь им уйти именно этой дорогой. После того, как Пантао услышал их разговор, он вдруг понял. Вы не пускаете нас этой дорогой, однако вы помогаете троим иностранным мастерам-рефайнерам. И вы смеете нахально говорить о лояльности по отношению к нам? Выражение лица Люяня по-прежнему оставалось строгим. Старейшина Гань, независимо от того, как вы выразились, наши секты являются союзниками. Почему же эти иностранцы из другого домена рассчитывают на вас? Вы хотите показать им дорогу, но при этом не выпускаете нас. Вот, значит, какие у вас намерения? Люди из Дворца Черного Тумана также критиковали его. Нитянь также полностью понял ситуацию. Тем не менее, он не прерывал. Вместо этого он сознательно потер браслет хранения и пробормотал про себя. Доспехи пламенного дракона, кровавый камень, что же мне теперь делать? Ганькан, подвергавшийся серьезным осуждениям, имел такое выражение лица, будто человек и небо боролись в его сердце. Его борьба не имела никакого отношения к критике Люяня, Пантао и других. Вместо этого он был в нерешительности из-за того, что не знал, следует ли ему бросить все и воспользоваться возможностью бежать. «Братец Гань, у нас мало времени, пожалуйста, не раздумывай слишком много». Лай повернул голову и посмотрел на передвижение экспертов из секты крови вдалеке. Тревога появилась на его лице, когда он сказал: «Тебе следует ясно видеть картину. После войны, секция сокровищ Линбао в значительной степени пострадает, ты занимаешь только пятое место среди рефайнеров. Твой авторитет в Линбао еще слишком слаб. Только если ты покинешь Линбао, ты сможешь углубить свое исследование по усовершенствованию Дао. Кроме того, усовершенствование Дао никогда не будет одобрено другими людьми в Линбао». Лай старался серьезно убедить его. Ганькан, молчавший в течение долгого времени, казалось, наконец, принял свое решение. Он глубоко вздохнул и сказал: «Принеси эту женщину мне». Он указал на Аньши. Сказав это, он отвернулся и не смотрел на Люяня, Пантао, Нитяня и других, как будто он чувствовал, что он мог легко осуществить свое желание с помощью Лаи и двух других присутствовавших здесь. «Хорошо». Лаи кивнул и указал на Аньши, побуждая человека, стоявшего рядом с ним, сделать ход. «Следуй за нами». Этот же человек сразу же подошел к Аньши. Его ученики выпустили клочья тумана пепельного цвета и, казалось, что холодная ледяная аура превратилась в невидимые цепи, что сковали Аньши. Область Синьтянь, выражение лица Люянь мгновенно изменилось. В этот же самый момент фигура Лаи переместилась к Нитяню. Без каких-либо следов вежливости он просто схватил браслет хранения Нитяня на его руке. «Я хочу получить доспехи пламенного дракона и кровавый камень, так что просто отдай их мне, и я сохраню тебе жизнь», — сказал он равнодушно. «Черт возьми, это же смертельная область». Люянь был абсолютно ошарашен, поспешно закричав Нитяню: «Нитянь, быстро отдай свой браслет для хранения ему». Нитянь был потрясен. Он был не в состоянии четко видеть передвижение Лаи, и, когда он его заметил, тот был уже настолько близко к Нитяню, что протянул руку, чтобы схватить его. В этот момент Люянь снова крикнул: «Смертельная область». Нитянь был также напуган. Он знал, что в настоящее время между ним и Лаей была огромная разница, и что ему будет трудно его превзойти. Он решительно снял браслет хранения с руки и бросил в направлении Лаи, когда тот его отпустил. Однако, в тот момент, когда он бросил браслет для хранения, он вынул кость животного и сжал ее в руке. «Ты же знаешь разницу между нами», — кивнул ему Лаи и поймал браслет для хранения, выброшенный Нитянем. Однако, в этот момент Нитянь использовал свою самую быструю скорость, чтобы переместиться в противоположном направлении от Лаи, громко крикнув: «Ганькан из секции сокровищ здесь. Он занимает пятое место среди рифанеров секции сокровищ, и он пытается покинуть секцию и уйти в другой домен». Пятеро экспертов из секты крови, что были неподалеку, услышали его крик. Многие люди быстро подбегали сюда. Ганькан, уже вошедший в каменную пещеру, услышал крик Нитяня, выражение его лица помутнело, и он сказал: «Так как я решил уйти, я не буду больше бояться поссориться со старым монстром, это отребье убьет его для меня». Лаи, использовавший свое божественное чутье, чтобы проверить браслет хранения после того, как поймал его, вдруг рассердился. «Ах ты, щенок, ты смеешь мне перечить? Ты на пути к собственной гибели. Здесь много людей, здесь». Несколько экспертов из секты крови были привлечены криком «Не теня» и являлись один за другим. Глава 106. Возвращение к законному владельцу. Ха, это на самом деле Ганькан из секции Линбао. Мы поймали крупную рыбу. Эксперт из секции крови внезапно примчался и уставился на Ганькана с ехидной улыбкой. Этот человек был одет в рваное, кроваво-красное платье, и в его глазах мерцал красный свет, способный захватить людей. Реверсивный ток крови. Он взмахнул магическим посохом и высвободил запрещенную технику секты крови при первой же возможности. Кровавый свет, который мог закрыть небо так, что его бы не было видно, был похож на липкую кровь, стекающую к толпе по воздуху. Позади него было еще несколько экспертов из секты крови, получив сигнал, также активировали свои магические техники. Слои кровавого света, несущие странное магнитное поле, которое могло реверсировать свой кровоток, быстро распространялись. Трупы некоторых иностранцев, что были рядом, внезапно взорвались. Всплески свежей крови превратились в ураган, который взлетел в воздух, стал быстро конденсироваться, образуя странную фигуру из крови. Лай и Нитянь, находившиеся вдалеке, вдруг почувствовали, что не могут контролировать свою кровь в организме. Кроме того, количество людей, пострадавших от реверсивного тока крови, не ограничивалось только ими. Выражение лица Лаи, желавшей убить его, а также тот иностранец, что намеревался забрать Аньши, внезапно почувствовали вспышку, после которой они стали пытаться изо всех сил контролировать странные движения в их крови. «Черт возьми!» – выругался Лаи, он смотрел на Нитяня взглядом, полным недоброжелательности. В этот момент он вдруг почувствовал сожаление. Он сожалел о том, что не убил Нитяня раньше, когда первый раз увидел его. В своем первоначальном плане, как только он получит браслет для хранения и проверит наличие там доспехов пламенного дракона и кровавого камня, он сразу же убил бы всех. Но как только он сделал первый шаг, он был удивлен, что кровавого камня не оказалось в браслете хранения, и что Нитянь, очевидно, спрятал его в другом месте. Первым убить Ганькана. После того, как люди из секты крови успешно активировали свою запрещенную технику реверсивного тока крови, их мелькающие фигуры превратились в кровавый свет, который направлялся прямо в сторону Ганькана, который все еще находился в каменной пещере. При входе в каменную пещеру, все еще покрытую пламенем, выражение Ганькана стало мрачным. Он холодно взглянул на Лаи и сказал: «Я оставляю все на вас, разберитесь со всем». Сказав это, Ганькан больше не заботился о ком-либо и вошел в каменную пещеру. Прибытие нескольких экспертов из секты крови внезапно изменили ситуацию. Они знали его и считали главной целью. Ганькан отлично знал, что если он потратит впустую слишком много времени здесь, то он будет находиться во все большей и большей опасности. Он больше не думал о том, можно ли захватить Аньши живьем, а беспокоился лишь о собственном бегстве. «Старейшина Гань, пожалуйста, не спешите убегать». Эксперт из секты крови, который собирался захватить Лаи и Нитяня, насмехался над Ганьканом и отправился за ним в погоню. Остальные люди из секты крови спокойно осматривались по прибытии. Они сделали двух иностранцев, а также Люиня, Шии, Лосинь, а также других людей с высокой культивацией своей целью. Поскольку Нитянь, Цзян Линчжу, Егума, а также Анин и другие в глазах экспертов были слишком слабыми, они не обращали на них внимания. «Оставайся здесь». Лаи холодно фыркнул, и кость животного внезапно появилась в его руках. Эта кость выглядела как кость духовного зверя и была более 1 метр в длину. После того, как кость животного вынули, сразу появился гнилой запах. После того, как тот достал кость животного, выражение лица эксперта из секты крови, который собирался подбежать к нему, внезапно изменилось, и он спросил: «Ты человек из сокрытого темного домена?» Лаи ответил с небольшой усмешкой: «С сегодняшнего дня Ганькан один из нас, и лучше бы тебе не вмешиваться в наши дела». «Так значит, ты и правда из сокрытого темного домена?» — фыркнул эксперт из секты крови. «Этот брошенный небесный домен наш. Неужели только немногие из вас в состоянии перевернуть небеса в нашем домене?» «Чи-чи». Лучи кровавого света вылетели из эксперта секты крови. Кровавый свет переплелся, внезапно образовав человекоподобного зверя, состоявшего из крови, который стремительно несся на Лаи. Лаи взмахнул костью, и на ней выросла шерсть. Гнилой запах появился на ладони Лаи и вызывал шум из кости животного. Плотный, Кровавый запах от кровавого человекоподобного зверя, который мчался на Лаи, казалось, пострадал от какой-то неизвестной силы, неожиданно прошел мимо. Как только он подошел вплотную к Лаи, плотность его ауры, выпускаемая из его тела, фактически уменьшилась на 78%. Лаи держал в руках кость животного и внезапно ударил ей зверя, который уже имел слабую ци и кровь. Этот зверь превратился в сгусток кровяного тумана, который тут же развеялся ветром. В этот самый момент другие эксперты секты крови сражались с другими иностранцами, так же как и с Люинем, Шией и другими. Нитянь, наблюдавший за происходящим, понял, что все люди, кроме экспертов из секты крови, пострадавшие от хаотического магнитного поля реверсивного тока крови, сражались. Эти люди выглядели так, будто бы использовали часть своей энергии, чтобы противостоять странному движению крови в организме. Пантао, Ягума и другие люди, на которых не нападали, стояли с покрасневшими лицами. Они стояли столбом, как будто бы использовали все силы, чтобы вырваться из этого странного состояния с кровью. С другой стороны, сам Нитянь быстро восстановился после странного движения крови внутри него. Неожиданно он понял, что он не зависел от хаотичного магнитного поля реверсивного тока крови. «Странно», – прошептал он про себя. Думая о том, что с ним произошло, он почувствовал, что его кровь также изменилась под воздействием активации реверсивного тока крови. Однако это произошло всего лишь на секунду. После этого он сразу же вернулся в обычное состояние и больше не был затронут этой техникой. Пью. В то время, пока он размышлял об этом, алые струи крови внезапно вышли из твердой земли вокруг него. Эти алые струи росли как сорняки из земли с такой скоростью, что невооруженным глазом было видно, как они взлетали в воздух. «Паутина земли!» – вскрикнул Нитянь. Внутри мистической зеленой области ведьма Ютонг из секты крови активировала запретную технику паутина земли, и в результате чего были мгновенно убиты несколько человек из дворца черного тумана посредством кроваво-красных веревок. В этот самый момент эти кроваво-красные веревки, появившиеся из земли, казалось, были более плотными, чем те, что были в мистической зеленой области, и их ци и кровь была еще более удивительной. Кроваво-красные веревки, раскачивающиеся в воздухе, внезапно вспыхнули и вонзились в Лаи, Люяни Чжэнбена, а также в места, где не было людей из секты крови. И снова единственным исключением был он. Он стоял в своем первоначальном положении и не двигался. Тем не менее, эти алые веревки из крови, казалось, были не в состоянии ощущать его и игнорировали его. Почему это так происходит? Нитянь был ошеломлен на секунду и использовал свое ментальное сознание, чтобы вытащить чувство наружу. Внезапно он почувствовал в себе слабую ауру секты крови. Он понял, что происходит. Когда он был в мистической зеленой области, его пронизывали веревки из крови, что были выпущены Ютонг. Из-за этого его кровь почти полностью вытянулась этим веревками. Однако он смог выстоять. Вместо этого он фактически использовал свое тело, чтобы усовершенствовать эти кровавые веревки. Также это было потому, что в его теле все еще была слабая аура секты крови. И эти кроваво-красные веревки, появившиеся из-под земли, казалось, могли различать последователей секты крови. До тех пор, пока он обладал аурой секты крови, он не был в диапазоне их атак. Таким образом, он был в целости и сохранности, в то время, как все остальные подвергались атаке этими кровавыми веревками. Чи, иностранец, который ранее пытался захватить Аньши, не обращал внимания на землю под ним, пока сражался с экспертом секты крови, в результате чего его левую ногу насквозь пробило алой веревкой. Внезапно он протяжно завыл от боли. После этого он еще больше запутался в алых веревках, которые пронзали его отовсюду, и попал в ловушку. Одно лишь мгновение, и все, кто не мог двигаться, были пронизаны этими кровавыми веревками. Гу-гу. Нитянь четко видел, что, когда эти кровавые веревки пронизывали его тело, они были похожи на кровососущих муравьев, которые поглощали его кровь с невероятной скоростью. Его сильное тело быстро сморщилось, а эти веревки стали толщиной с палец. В этот же самый момент Пантао, Цзян Линчжу и другие люди, что не были атакованы экспертами из секты крови, стали мишенями для этих кровавых веревок. Отчаянные крики вырывались у них, в то время, как они пытались разрезать эти веревки своим духовным оружием. После долгого сопротивления они, наконец, освободились от странного передвижения крови в их телах и снова могли двигаться свободно. Нитянь, который не двигался с места в течение длительного времени, изначально сохранял большое расстояние между ним и Лаей, в настоящее время он спокойно среди алых струй крови, тихо приближаясь к Лаей. Он внимательно смотрел на браслет хранения, что был в руке у Лаи. Доспехи пламенного дракона и кость животного в его руке полностью занимали его. Даже если бы он не знал о существовании этих доспехов, он бы был в порядке. Но так как сейчас он знал, что эти доспехи были совершенно необычной вещью, он, естественно, желал вернуть их обратно. Доспехи пламенного дракона. Он смотрел прямо на браслет для хранения и размышлял над тем, как заполучить его обратно вместе с доспехами. Доспехи пламенного дракона. Доспехи пламенного дракона, доспехи пламенного дракона. Внезапно по какой-то непонятной причине слабая, мясистая аура начала струиться из его тела, мерцая. Он находился в нескольких десятков метрах от Лаи, а доспехи пламенного дракона все еще были в накопительном кольце. Тем не менее, он создал таинственную связь с этим доспехами. В следующий момент он заметил, что кость животного, которую он сжимал в руке, стала невообразимо горячей. Ао, Лаи, сражающийся с экспертом из секты крови, внезапно громко завыл. Он с силой встряхнул руку, и накопительный браслет на его запястье запылал ярким пламенем. Он испугался, что он выкинул накопительный браслет, который вырвал у Нитяня. Глаза Нитяня, которые также видели это, засверкали. Обрадованный этим, он прошел через алые веревки крови и подобрал накопительный браслет, который только что был выброшен. Глава 107. Глава 107. Слабый шанс на выживание. После того, как накопительный браслет был выброшен Лаи, на нем все еще оставался мерцающий огонь. Лаи, который имел культивацию смертельной области, не выдержав огня, высвобожденного браслетом, ничего не оставалось, кроме как выбросить его, чтобы сосредоточить свою энергию на борьбу с экспертами из секты крови. Как только Нитянь протянул руку к накопительному браслету, огонь, мерцавший на нем, погас сам по себе. Он легко взял браслет и надел обратно на запястье. Он послал прядь ментального сознания и увидел, что внутри него все было по-прежнему белым. В этот самый момент следы огня были поглощены доспехами пламенного дракона. Нитянь внезапно все понял. Он понял, что внезапные изменения, которые произошли в накопительном браслете, что заставили кольцо высвободить огонь, были сделаны доспехами. И причина, по которой доспехи пламенного дракона будут изменяться, состоит в том, что он призывал доспехи, держа в руках кость животного. Доспехи пламенного дракона и кровавый камень. Нитянь подумал некоторое время и сказал: «Кровавая кость — это ключ». Хонг, звон, сотрясающий всю землю, раздавался с неба над всеми. Люди, сражающиеся вокруг, не обращали внимания на изменения и продолжали сражаться с противником. Только Нитянь поднял голову, чтобы посмотреть на небо, после того, как надел накопительный браслет на запястье. Он внезапно увидел огромную серую фигуру, движущуюся со стороны главных ворот Линбао прямо в небо. Казалось, эта серая фигура была сделана из многочисленных злых духов. Достигнув неба, эта серая фигура сразу же стала помогать женщине, сидевшей в позе лотоса, которая атаковала Фэн Хуэя из секции сокровищ. Фан Хуэй, стоявший на огромном бронзовом котле, внезапно поменялся в лице, когда увидел поднимающуюся в небо серую фигуру. Он закричал так, что каждый мог его слышать: всем ученикам из секты духа и секции сокровищ больше не требуется охранять долину. Сделайте все возможное, чтобы сбежать отсюда. Вы сможете вернуться, когда основная секта снова будет воссоздана. Услышав эти слова, Нитянь изменился в лице. Он сразу же понял, что огромная серая фигура действительно была экспером из таинственной области секты призрака. Если бы здесь была только одна эта женщина из секты крови, Фэн Хуэй думал, что еще мог бы использовать все свои силы и тайные знания Линбао, чтобы продолжать сражаться. Но как только огромная серая фигура взмыла в небо, он сразу понял, что прибыл самый сильный адепт секты призрака. Он также четко понимал, что против двух адептов из таинственной области у него было абсолютно никаких шансов на победу. В лучшем случае, он мог на какое-то время задержать их, чтобы приостановить их участие в большой резне. Так как сильнейшие адепты секты призрака и секты крови прибыли в эту долину, это означало, что эти секты уже использовали все свои козыри. Он знал, что у Линбао больше не было никаких возможностей дать отпор. Для того, чтобы сохранить боевую мощь секты, он приказал всем своим ученикам прекратить защищать долину и найти возможность спастись. Вперед! Великий старейшина сказал, что нет необходимости защищать секту. Нам нужно скорее покинуть эту зону. Бежим к секте Линьюнь, Серой долины и Дворца Черного Тумана. Как только они узнают о нашей беде, они, безусловно, помогут нам. До тех пор, пока мы работаем сообща с другими адептами из трех других сторон, у нас еще есть шанс вернуться в горы. После того, как все мастера-рефайнеры из секты Духа и секции Сокровищ услышали приказ Фэн Хуэя, они стали втайне благодарить его и немедленно изменили свои планы. Они больше не обязаны были идти навстречу смерти. Ху-ху-ху. Вскоре после того, как Фэн Хуэй проговорил это, пламенный столб поднялся к небу с середины двух каменных пиков, выливая огромный бронзовый котел. Главные ворота полностью открыты. Огненный массив полностью утратил свою силу. Великий старейшина открыл для нас главные ворота. Скорее, бежим. Независимо от того, были ли мастера-рефайнеры из секции сокровищ или секты духа за пределами города, все они заметили изменения, которые произошли в долине и громко кричали. Нитянь оглянулся и внезапно его глаза засияли. Изначально три каменных пика, окружавшие долину Линбао, образовывали слово. Теперь же были огромные просветы между этими каменными вершинами. Одним из пробелов были главные ворота. Когда люди пребывали в Линбао, они могли пройти только через этот зазор. Два других были полностью заблокированы двумя горящими щитами. Эти пылающие щиты служили огненными воротами, которые отделяли долину от окружающего мира. Преимущество этого заключалось в том, что адепты секты призрака и секты крови не могли войти через эти зазоры. Недостаток заключался в том, что последователи секты духа и секции сокровищ не могли быстро покинуть долину через эти зазоры. Именно из-за этих пылающих ворот, что блокировали зазоры, только Нитянь мог следовать за Пантао и попытаться использовать путь внутри каменного пика, чтобы выйти наружу. Однако, столбы пламени, формировавшие пылающие ворота, поднялись в небо в бронзовый казан Фэн Хуэя, в результате чего эти два зазора стали новыми дорогами, что вели из долины. Нитянь заметил, что после того, как Фэн Хуэй сказал это, много людей из секты духа и секции сокровищ последовали в сторону этих двух зазоров между каменными пиками, что вели наружу. И в настоящее время они были ближе всего к одному из зазоров. Нитянь, Линчжу, Егума, не беспокойтесь о нас, скорее убегайте. Люянь издал громкий рев. Быстрее, вперед. Пантао также закричал, взяв на себя инициативу вести людей в сторону зазора между горами, который был к ним ближе всего. Он заметил, что там не было никаких адептов секты призрака и секты крови, которые бы подошли к тому зазору. Аньши и Анин, так же как и Чжэн Бин и Ханьсин, увидели возможность выжить и уклониться от нападения кровавых веревок, убежав через открывшиеся ворота на свободу. Нитянь, заполучивший накопительный браслет, не был мишенью для алых веревок. После того, как он услышал призыв Люяня, он немного замялся и сказал ему лишь одну фразу. «Позаботьтесь о себе, дядя Лю». Сказав это, он последовал за Аньши, Анин и остальными к открытому выходу. Адепты секты призрака и секты крови были сосредоточены на попытках убить Лаи, Люяня, Шия и других адептов. Они знали, что Нитянь и другие пытались сбежать, но не заботились об этом. По их мнению, кроваво-красные веревки, которые появились из земли, были ориентированы на Нитяня и остальных, безжалостно нападали на них. Они думали, с областью культивации Нитяня и других, они все равно погибнут один за другим, даже если им и удалось временно покинуть долину. Ко всему прочему, у них было недостаточно сил, поэтому они игнорировали Нитяня и остальных. Вместо этого они сосредоточились на сражении с Лаей, Люянем и другими. Черт возьми, когда Лаи из спрятанного темного домена увидел, что Нитянь забрал накопительный браслет, что он выбросил, он тут же стал сердитым как молния. Он смотрел вслед Нитяня, но то, что адепт секты крови не выпускал его, злило его так, что его гнев мог бы достать небеса. Чи-чи. Однако, все большее количество кровавых веревок росло из-под земли и нападало на Нитяня и других. Лаи не мог освободиться от этих ненавистных алых веревок из крови и не мог следовать за Нитянем из-за сражения с адептами из секты крови. Он мог только сердито проклинать и безумно активировать духовную силу своего тела. В то время, пока он проклинал Нитяня, тот постепенно удалялся от него. «Сюда! Скорее, сюда!» Спереди бежал Пантао и безостановочно призывал Ланьши, Анин, Цзян Линчжу и Нитяня следовать за ним. Они были первыми, кто выбежали из долины, после того, как Фэн Хуэй открыл проход. «Следуйте за мной!» Пантао указывал всем дорогу. Группа людей, следовавших за Пантао, мчалась вперед, используя всю свою силу, чтобы покинуть долину. Нитянь время от времени оборачивался, замечая, что все больше людей в кровавой одежде оставались позади. Было также несколько адептов из секты призрака, которые имели плотную ци вокруг них. Сердце его ушло в пятки. Он знал, что люди, которые до сих пор оставались в долине, такие как Люянь, Лосинь, а также много других людей из секты духа и секции сокровищ, не имеют возможности так быстро добраться до зазора, в отличие от них. Несколько спаслись, эхом раздался пронзительный свист позади него. Несколько молодых людей. Вы хотите, чтобы мы преследовали их, молодое поколение? В этом сейчас нет необходимости. Они разблокировали ворота для них и оставили старичков здесь навечно. После того, как Нитянь оставил позади главные ворота, Нитянь слышал непрекращающиеся крики позади себя. Таким образом он понял, что людям, которые не смогли сбежать при первой возможности, придется пройти кровавое крещение, если они хотят выбраться на свободу через ворота. В конце концов, он был не в состоянии предсказать, сколько людей смогут убежать и сколько будут похоронены в долине. Он продолжал следовать за Пантао изо всех сил, продвигаясь вперед по неровным хребтам Алокрасных гор. Алокрасные горы имели множество хребтов. Состязание Линбао было расположено только между тремя крупнейшими из них. После того, как они покинули долину, Нитянь высвободил ментальную силу, пытаясь понять, есть ли поблизости адепты секты крови и секты призрака. Сильная жизненная сила внезапно появилась в его голове. Эта жизненная сила, похоже, что она не принадлежала человеку из секты призрака или секты крови. «Давайте вернем его обратно», — крикнула Аньши. Нитянь был ошеломлен. Нападение отфейли. С тех пор, как его мастер Гань Кан пожелал оставить Линбао и игнорировал то, что будет происходить с Линбао дальше, его ученик, Фейли, также будет находиться в бедственном положении, если не последует за Гань Каном, фыркнула Аньши и добавила. «Даже если он уйдет, я также хочу заставить его вернуть таблетку накопления духовной энергии, прежде, чем он уйдет». Сказав это, Аньши, двигавшаяся вперед, внезапно изменила направление и последовала по тому направлению, что воспринял Нитянь. «Фейли осмелился угрожать мне только из-за статуса его хозяина. Без защиты своего хозяина, я абсолютно не жалею пасть в его глазах. Просто смотрите, я безусловно помогу достать тебе таблетку накопления духовной энергии», уверенно сказала Аньши. Глава 108. Глава 108. Охотник. Среди этих деревьев, Фейли впервые запаниковал, спасая свою жизнь. Когда произошли большие изменения в Линбао, он не был в долине. Вместо этого он следовал указаниям своего мастера Гань Кана, поджидая его снаружи. Изначально он планировал вернуться к секте на третий день от начала аукциона. Однако, когда он собирался вернуться, он увидел, что в небе была луна, окрашенная красной кровью. После этого он слышал звуки боя, которые доносились из долины, где располагался Линбао. Вскоре после этого он увидел огненный массив, охвативший всю долину, и огромный бронзовый котел, на котором стоял старейшина Фэн Хуэй, поднявшись в небо. В этот самый момент он понял, что умрет, если решится вернуться в горы. На самом деле он тайно был в восторге, что сможет уйти. Он хотел уйти от входа так далеко, чтобы никогда туда уже не возвращаться. Что же касается его мастера Гань Кана и существования Линбао, а также жизни и смерти своих братьев и сестер из секты, он уже давно отказался от них в глубине души. «Фейли, куда же ты бежишь?» Внезапно перед ним возник пламенный образ красивой женщины. Ее холодный взгляд был полон насмешки. Это действительно была Аньши. Аньши, находившаяся на более поздних стадиях области Чжуньтян, с легкостью блокировала его. Ее прекрасные глаза были свирепыми, как огонь, и готовые сражаться. Пучок оранжевого пламени сгущался вокруг ее тела, как облака. Она достала мистическую ленту из своей талии. Встряхнув ленту, она мгновенно выпустила из нее устрашающий огонь. Хотя Аньши и была в секте духа, она владела техниками огня с раннего возраста. На самом деле она мечтала быть признанной мастерами-рефайнерами из секции сокровищ, и также надеялась стать одной из них. К сожалению, она глупо полагала, что Гань Кан ценил ее за ее мастерство. Единственное, что он видел в ней, это ее внешность, а не ее талант в усовершенствовании. «Это ты?» Фейли слегка изменился в лице. Он осмотрелся вокруг с подозрением. Он действительно не понимал, почему Аньши выглядит так. «Сю, сю, сю». В этот же самый момент Нитянь, Пантая и другие догнали Аньши и встали рядом с ней. «Убить это дерьмо!» – выпалила Аньши. Она вытянула руку в направлении Фейли и слегка прозаично сказала: «Отдай таблетку накопления духовной энергии, а затем можешь идти туда, куда пожелаешь. Я не буду останавливать тебя. Однако, если ты хочешь силой сохранить таблетку, не стоит обвинять меня в невежливости». «Аньши, как ты смеешь требовать таблетку накопления духовной энергии?» Фейли пришел в бешенство. Он пытался прояснить ситуацию. «Твоя семья является подчиненной семьей нашей секции Линбао. Как ты посмела сбежать, когда он находится в чрезвычайной ситуации? Твоя семья больше не будет защищать тебя. Мой хозяин занимает 5-е место среди мастеров секции сокровищ. Именно там, где ты получаешь защиту, и ты смеешь требовать таблетку накопления духовной энергии. Если бы Ганькан не был твоим хозяином, я бы била тебя до тех пор, пока все зубы не повыпадали». Старые обиды в сердце Аньши породили новую вражду. Также она была слишком нетерпелива, чтобы продолжать спорить с ним. Поэтому она тут же сделал свой ход. Магическая лента, раскачивающаяся радужным пламенем, мгновенно ударила в сторону Фейли. Па! В этой ситуации Фейли был не в состоянии защитить себя, и его тощая щека оказалась под ударом ленты. Только что половина его лица сильно распухла, как будто его только что ошпарили. «Шлюха, ты на самом деле осмелилась напасть на меня?» Фейли прикрыл щеку, не переставая визжать. Он никогда не думал, что Аньши, которая всегда шла на компромисс, действительно осмелится напасть на него. Старейшина Ганькан и иностранцы из скрытого подземного домена пришли к соглашению. Он наставил Линбао и брошенный небесный домен, следуя за иностранцами и желая перейти в их домен. Пантая нахмурил брови. Казалось, он не мог тратить слишком много времени на Фейли. Таким образом, он пояснил: поскольку он ушел, то твое покровительство в Линбао закончилось, и ты, как его ученик, не сможешь избежать от ответственности, поскольку твой учитель дезертировал. Отдай таблетку накопления духовной энергии, и я позволю тебе уйти так далеко, как сам захочешь. Для тебя же было бы лучше, если бы ты нашел своего мастера и присоединился к нему скрытому подземному домену. Пантая знал, что Аньши испытывала глубокую ненависть к Фейли, а также она знал, что на самом деле Аньши была очень жестокой, в отличие от ее хрупкой внешности. Сейчас, когда у нее была такая возможность, она, естественно, ею воспользовалась, чтобы заставить Фейли страдать и нанести ему как можно более серьезный ущерб. Хотя Фейли был неплох в бою, он до сих пор имел уровень культивирования Чжунтянь. Если он попал в кровавый бой, то ему бы пришлось тратить время на каждого. Поэтому Пантая дал Фейли четко понять его нынешнюю ситуацию и предотвратить смертельный бой с Аньши. «Мой мастер намерен перейти в скрытый подземный домен?» Фейли был ошеломлен. Его глаза засияли, как будто бы он сразу все понял. «Я отдам вам таблетку накопления духовной энергии». Фейли все решил. После того, как он понял ситуацию, он не колебался и вынул эту таблетку из своего накопительного кольца. Пантая, поймавший ее, поднял крышку и понюхал, прежде чем передал ее Аньши. Аньши внимательно посмотрела на нее и кивнула головой. «Да, это она». Нитянь, стоявший рядом с ней, после того, как увидел, что она действительно получила таблетку накопления духовной энергии, был так обрадован, что даже во сне себе представить такое не мог. Эта таблетка была чрезвычайно редко в брошенном небесном домене. Нитянь считал, что она могла бы излечить травму, которая беспокоила его деда в течение долгого времени, была еще более драгоценной, чем доспехи пламенного дракона. «Могу ли я теперь идти?» – холодно сказал Фейли. Аньши взмахнула рукой. «Вали, но помни, что у тебя больше нет Ганькана в качестве покровителя. Так что, не дай бог, мне снова увидеть тебя в брошенном небесном домене. Клянусь, если я, не дожидаясь, пока она договорит», он фыркнул и помчался влево. «Вот, твоя таблетка накопления духовной энергии». Нитянь поймал ее и, даже не взглянул на нее, сразу положил в браслет для хранения. Он улыбнулся и сказал: «Спасибо, сестра». Аньши сладко улыбнулась и сказала: «Я рада, что смогла помочь тебе исполнить твое желание». Она всегда чувствовала вину по отношению к Нитяню. Она знала, что Нитянь провинился перед Ганьканом из-за нее. Если бы не она, таблетка накопления духовной энергии уже была бы в руках Нитяня. Еще совсем недавно, она и ее сестра Ин собирались умереть на их дворе. Тем не менее, Нитянь внезапно пришел им на помощь. Он потратил время каждого впустую, чтобы сестры смогли уйти вместе с ними. Она также знала, что причина, по которой Усинь из секты Лин Юнь выступил и решился взять на себя ответственность за сестер, была та, что он просто не желал тратить на них свое время. И потом, когда Гань Кан преградил всем вход в пещеру, усложнив ситуацию и мешая из побегу, также все это происходило из-за нее. Она знала, что обязана Нитиню слишком многим. Ей было стыдно, и она хотела найти возможность хоть как-то погасить свою вину перед ним. Получив таблетку накопления духовной энергии от Фейли, которая должна была быть у Нитиня с самого начала, она почувствовала небольшое облегчение. Ее лицо было счастливым и, казалось, будто оно сверкало. «Нам рано расслабляться, мы все еще не спаслись, так что если у вас есть, что сказать друг другу, то можете сделать это после того, как мы окончательно покинем долину и не встретим никого из секты призрака или секты крови». Пан Таа горько улыбнулся. «Хорошо», — Аньши поджала рот в улыбке. «Продолжаем наш путь», — добавил Нитянь. У выхода, где Нитянь и другие смогли бежать, множество адептов из секты крови, секты призрака, секции сокровищ, а также Усинь и старейшина Вэн продолжали сражаться. Ютонг из секты крови вдруг вылетела из долины. «Мастер Ян Юань, вы видели, некоторые младшие члены секты Лин Юнь смогли сбежать?» Она обращалась к адепту из секты крови, который потерял руку и в настоящее время сражался с Усинем. «Да, удача оказалась на стороне этих юнцов. Они смогли сбежать первыми», — ответил Ян Юань, не задумываясь. Ютонг, одетая в кроваво-красное платье, поспешно спросила далее: «Кто там был? На какой области культивации они находятся?» Адепт секции крови, который изначально сражался с Лаи, собирался войти в каменную пещеру за Ганькана избежавшего Лаи, услышав сказанное, сделал паузу и сказал: «Лидер секты духа Аньши из культивации Чжунтянь». Другие были совсем юнцами, которые находились только на начальных стадиях культивации области Хаутянь. «Дядя Фэнк, пожалуйста, идемте вместе со мной», — попросила Ютонг. Адепт из секты крови, последовавший за ней, кивнул головой и ехидно улыбнулся. «Больше всего я люблю ловить мышей, которые думают, что сбежали». Именно, — Ютонг взлетела в небо, когда проговорила это. Ян Юань кивнул головой и сказал адепту из секты крови, что находился позади нее: «Фэн Ло, ребенок по имени Нитянь — ментальный демон малышки Тонг. Я помогу ей смести ее ментальных демонов». «Я понял», — Фэн Ло хитро рассмеялся. Адепты из секты крови знали, что Ютонг была серьезно ранена и долгое время находилась в бессознательном состоянии после возвращения из мистической зеленой области, потратив много времени на восстановление. После выздоровления Ютонг стала еще более тщательнее относиться к ее культивации, и ее сила возросла в несколько раз. Однако, Ютонг никак не могла забыть юношу по имени Нитянь и постоянно искала любую информацию о нем. Услышав, что он стал учеником Уцзи, она отказалась мысли, чтобы пойти в город Черного Облака и убить Нитяня из семьи Не. Все видели, что Нитянь, из-за того, что не умер, стал ментальным блоком Ютонг на пути ее культивации. Таким образом, все ее поддерживали в ее желании убить Нитяня. «Дядя Фэнк, вперед!» Ютонг промчалась мимо сражавшихся людей, оставляя позади горные ворота вместе с Фэн Ло, следуя за Нитянем. Глава 109. Глава 109. Взбалмышность Нитяня. «Где же малышка Тонг?» Сразу после того, как Ютонг и Ло Фэн ушли, пришла старая женщина. Выражение лица было неспокойным. Она держала в руках змееобразный посох, медленно приближаясь. «Бабуя Шэнь». Многочисленные адепты из секты крови приветствовали ее один за другим, со смиренным выражением лица. Этим человеком была Шэнь Сю. Она была вторым человеком по статусу в секте крови. Она также был мастером Ютонг. Кровавые веревки, вырывающиеся из-под земли, ранее названные паутиной земли, были ее секретной техникой. Причина, по которой она сюда спешила, была в том, что она волновалась о Ютонг, которая могла действовать слишком опрометчиво. «Ютонг отправилась преследовать юнцов из секты Лин Юнь», — ответил Ян Юань, а затем абсолютно бестактно спросил: «Бабуя Шэнь, кажется, земляная паутина не смогла полностью активироваться». В случае с уровнем культивации Шэнь Сю, если бы земляная паутина полностью активировалась, кровь воинов Линьцы наполнила бы всю долину меньше, чем за четверть часа. Если бы было достаточно времени, адепты из секты крови могли бы начать массово убивать людей и получили бы подавляющее преимущество. Однако, Ян Юань тоже заметил, что кроваво-красные веревки, возникшие из-под земли, действительно не ограничивали противников очень надолго. Кроме того, они не вытягивались за пределы долины, чтобы преследовать Нитиня и других людей, которым удалось ускользнуть. Глубоко под землей находится хребет гор Алого Пламени. Из-за этого воздействие земляной паутины было ограничено глубоко под землей, сказала Шэньсю, нахмурив брови, и продолжила. Кроме того, огненный массив также глубоко проникает под землей. Таким образом, все сети были подвергнуты бушующей магмой под землей. Не следует недооценивать огненный массив Линбао. Судя по тому, что я вижу, это заклинание не может быть полностью активным в долине, где находится Линбао. Все хребты пламенных гор, включая несколько мертвых вулканов, находятся в зоне воздействия этого массива. Как только моя земляная паутина достигла ядра земли, она сразу же попала под влияние этого массива и не могла принять нужную форму. По мере того, как разговор дошел до этого, Шэньсю вдруг посмотрела под ноги и сказала, «По какой-то причине я все еще чувствую, что глубоко под землей все еще есть что-то странное, что принадлежит хребтам пламенных гор. Я не могу сказать, что я полностью уверена в том, что происходит, но мне кажется, что массив существует не только для того, чтобы защищать Линбао. Я чувствую что-то вроде подавления какой-то ауры, что исходит от этого пламени». Шэньсю, не дожидаясь более четкого объяснения, мастер секты Хойчжэньчэнь внезапно появился и сразу бросился к Шэньсю. Казалось, в его глазах были тревога и волнение. Змееобразный посох в руках Шэньсю выпустил яркий, кровавый свет, что сразу же отправился в сторону Хойчжэньчэня, ниже горного хребта Алого Пламени. «Нам нужно отдохнуть», Пан Тао внезапно остановился. Посмотрев вокруг, он увидел, что занавес ночи постепенно опускался, а небо становилось ярким и четким. Он сказал, «Мы были в дороге целую ночь. Ранее, мы все уже исчерпали нашу духовную энергию, когда имели дело с алыми веревками, которые возникли из-под земли. Если мы будем слепо убегать и не останавливаться по пути, не восстанавливая нашу энергию, то нам будет очень трудно иметь дело, если вдруг появятся враги». Нитянь выпустил его ментальное сознание и исследовал некоторое время окружающее пространство. К счастью, он не обнаружил никакой жизненной флуктуации. Он кивнул головой и согласился. «Да, нам всем необходимо отдохнуть». Он осмотрелся по сторонам. Вокруг было много пещер разного размера в стороне лысого горного хребта. Эти пещеры казались темными и мрачными, так что было неясно, что там находится внутри. Это место также находится в пределах горных хребтов Алого Пламени. Кроме того, здесь есть множество спящих вулканов. Говорят, что огненные духовные камни, которые высоко ценятся, до сих пор сохранились в этих спящих вулканах. Ань Ши заметила его взгляд и объяснила ему мягким тоном. Ученики из Линбао испытывали удачу в спящих вулканах, пытаясь найти эти огненные духовные камни. Также поэтому множество пещер были просверлены внутри горных вершин неподалеку. Каждая пещера соединена с подземной частью горы. Они также мечтали заполучить высоко ценящиеся камни огненного облака. Они имели множество достоинств вне зависимости от того, как именно они использовались для усовершенствования духовного оружия или же во время культивации. Пан Тао также добавил, только вулканы из хребта пламенных гор по-прежнему сохранили огонь из ядра земли в долине Линбао. Однако, старейшины из павильона подавили три вулкана, но они все еще могут проснуться из-за пламенного массива. Они берут свое бушующее пламя из ядра земли для усовершенствования духовного оружия. Как показали множественные исследования, остальные вулканы уже давно не подают никаких признаков жизни. Но 10 тысяч лет назад эти вулканы были раскаленными и турбулентными. До сих пор пламя ядра земли на вершине горы и ее внутренней части, возможно, все еще производит огнеупорные небесные и земные духовные материалы. Большинство духовных материалов давно были извлечены, оставляя только небольшую часть внутри горного пика. Необходим большой расход энергии, а также большая удача, что иметь возможность заполучить их. Пан Тао, объясняя все это, вел всех в пещеру, что временно отдохнуть. Мы можем отдохнуть здесь не более 12 часов. Через 12 часов, вне зависимости от того, в какой степени мы восстановим свои силы, нам придется покинуть это место, Ань Ши сказала, повысив голос. Без Люяня, а также Шия и Ло Синь, она была человеком с самым высоким уровнем культивации среди присутствующих. Естественно, что она приняла лидерство на себя. Очень быстро, каждый выбрал себе пещеру для отдыха. Все они стали использовать свои духовные камни, чтобы восстановить силы. Все пещеры были близко расположены друг к другу. До тех пор, Пока один человек говорил, другой мог его слышать. Группа людей, которым быстро удалось покинуть Линбая, была не в состоянии, чтобы исследовать странные пещеры. Огнестойкие материалы, которые могли находиться в этих пещерах, абсолютно не интересовали их. Вместо этого они сосредоточились на восстановлении своих сил. Нитянь также был занят этим. После того, как он осмотрел пещеру, он вынул духовный камень и был готов восстановить свою духовную энергию в своем духовном море. Только он собирался управлять своим искусством линьцы, как вдруг выражение его лица изменилось. Мгновенно он достал кость животного, которую Лаи и другие называли кровавым камнем, и доспехи пламенного дракона из накопительного браслета и положил на землю рядом с собой. Только проделав это, он успокоился и начал поглощать силы из своего духовного камня. На середине практики он вновь почувствовал тепло из кости животного. В это же время он заметил жизненную энергию плоти, которая перетекала из его тела в доспехи пламенного дракона. Неподъемные доспехи пламенного дракона постепенно высвобождали темно-красный свет, как если бы он увеличивался от силы крови. Спустя некоторое время он вдруг понял, что кость животного становится все более горячей. Кроме того, она также испускала яркие огненные искры. Что это? Он был удивлен и послал нить ментального сознания, чтобы наблюдать за всем. Он сразу заметил, что многочисленные огненные нити извивались и крутились внутри кости животного, собираясь к капле крови, что была внутри нее. Капля крови, которая изначально вывела его из таинственной области, немного сжалась, потому что исчерпала огромное количество энергии. Тем не менее, в тот момент, следуя за движением нити внутри раскаленной кости животного, он мог чувствовать своего рода чудовищную силу притяжения, которая понемногу усиливалась. Вскоре после этого он заметил, что количество огненных нитей внутри его пещеры возрастало.